Глава 23. Мы проехали поворот шоссе, и дворец Гэтсби вырос перед нами. С другого берега залива он казался руинами, напоминанием о расплате за грехи. А теперь, пока мы приближались к нему, прежде чем свернуть к дому Ника, он выглядел обычно, просто как здание, хоть и красивое, оно все еще поблескивало, словно в любой момент могло взорваться фейерверками, как жаркой июльской ночью, и в него еще остались силы, чтобы поражать красотой и роскошью. И, скорее всего, так и будет, ибо особняк пережил Джея Гэтсби, и теперь с ним могло случиться что угодно, как и с нами. На ужасный миг мне показалось, что Ник почему-то везет нас в особняк, и я вздохнула с облегчением, когда мы свернули на заросшую сорняками дорожку к его дому. «Сегодня прошли его похороны», — сказал Ник, заметив мое облегчение. «Сейчас в доме его отец». «Как они прошли?» — спросил я, и он сжал губы. «По-нищенски», — ответил Ник. «Видал я и массовые захоронения, которые выглядели получше». «И ты поэтому ехал в Уистек? Проверить, удастся ли пристыдить Дейзи?» Он в замешательстве заморгал, а Дейзи он вообще не думал. «Нет, я просто не мог остаться там и здесь тоже. Слишком много всего свалилось, мне хотелось к тебе». «Я ему никогда особо не нравилась», — холодно произнесла я. «Думаю, он и тебя всегда недолюбливал». Ник отшатнулся, словно я ударила его. Видимо, так и получилось, но руку он мне подал и из машины выбраться помог. Мы медленно прошли под дождем к двери. Никому не хотелось вспоминать, как в прошлый раз мы взбежали на крыльцо, мокрые до нитки. Теперь мы были другими людьми. Под этим дождем мы бежали не вместе. «Ты забыла здесь несколько платьев», — сказал Ник. «Переоденься, ты промокла». Я посмотрела на него, и у меня горько защемило сердце. «Нет, эти платья я вовсе не забыла, и они были не теми, которыми я могла пожертвовать. Напротив, самыми любимыми». Он все еще стоял в дверях, и с него капала вода, а я переоделась в бледно-оранжевое платье из узорчатого шелка, слишком вычурное для серого дождливого дня, но мне было все равно. Я вернулась к нему, и он окинул меня взглядом, в котором не ощущалось ничего, кроме усталости. «Ты правда так сильно любила его?» — спросила я. Он медлил, и я уловила страшный миг, когда он осознал, ему не осталось ничего другого, кроме как сказать мне правду. Потупившись, он уставился в пол между нами, будто там содержались все ответы. «И до сих пор люблю. И прекращать не намерен. Неважно, что я сделал, неважно, с кем я встречался или спал во Франции или этим летом, он был единственный, был всегда. Наверное, навсегда таким и останется». Мне показалось, что меня несколько раз повернули вокруг оси, а потом убедили выпить высокий бокал для шампанского, полный, как выяснилось, отменного виски. Во рту расплылся вкус дыма. «И с кем же ты спал этим летом?» «С тем парнем из Амхерста, Грейсоном Лиделом, Ивлином Бардом. Никто из них не мог даже. Никто не шел ни в какое сравнение». «Как они могли?» Слабо и потрясенно откликнулась я. «Отдавая приказы бесам, надо быть предельно точной», — зазвучал у меня в памяти голос миссис Креншоу. «Ни в коем случае не говори богатство, если можешь назвать точную сумму в долларах. Не говори устранить, если можешь сказать убить. И, видимо, не упоминая о женщинах, если спросить следует о людях». Неудивительно, что паленая тварь так хихикала, рассказывая мне о девушке из Джерси-Сити. Ник, наконец, поднял голову и заметил мое удивление. Румянец пополз по его лицу, вызванный не стыдом, а разоблачением. «А я думал, ты знала», — пробормотал он. «А если бы не знала, ты бы мне не сказал». «Да, господи, мне всегда казалось, что тебе так много известно». «Но не все», — пришлось признаться мне. Я вдруг почувствовала себя очень юной и одинокой. Я села на его кровать, утирая глаза. Снаружи гроза утихла до слабого стука капель. Мне представилось, как слезы безостановочно льются по лицу Дейзи, пока она сидит за обеденным столом. И я отмахнулась от этой мысли, потому что больше вообще не хотела вспоминать про Дейзи Бьюкинен. Ник сбросил пиджак и сел рядом со мной, мокрый и печальный. «Два разбитых сердца», — подумала я со странным удовольствием. Он взял меня за подбородок, повернул лицом к себе и поцеловал. На этот раз я ждала поцелуя и ощутила в нем сухой привкус чего-то знакомого, похожего на кашицу. Лев, бумажная девушка, а вот теперь и бумажный солдат. Я посмеялась бы, если бы не опасалась ранить его чувства. «Расскажи о первом, что ты помнишь», — мягко попросила я, и он поцеловал меня еще открытым ртом, нежно и пытливо. В смысле, что ты помнишь на самом деле? «Помню перекличку в Форт Маккое в Висконсине», — ответил он между поцелуями. «Помню, как услышал свою фамилию, воинское звание и личный номер». «И это был ты, Николас Каррой, во веки веков?» «Лейтенант Николас Каррой, 527-115». Ему нравилось целовать меня, я вновь задалась вопросом, неужели я всегда знала, но тут же возник ответный вопрос. Всегда знала, что. Я толкнула его на постель, села на него верхом и наклонилась, чтобы поцеловать в шею. Он кротко наблюдал за мной не только потому, что во мне проснулось странное новое влечение к нему, не из-за нервной дрожи в пальцах, а потому что таким он был создан. Интересно, таков ли настоящий Ник Каррой? Подумав, я решила, что нет, и что я, вероятно, нисколько не заинтересовалась бы им. Краем уха я слышала, что трагедией, помешавшей Каруэм из Сент-Пола приехать на свадьбу Дейзи, стала автомобильная авария, и теперь понимала, кем был загадочный пострадавший. Каким ударом стало для его родителей то, что он погиб сразу после окончания войны, и все их старания скрыть позор иностранных корней пошли прахом. Неудивительно, что они отправили на восток этого, сделанного из бумаги, сердцем, которое он рвал в клочки и разбрасывал, как мусор, перед худшими из людей. Он и стал моим. «Ты нравишься мне больше всех», — сказала я ему, и он улыбнулся, счастливый наполовину. «Нет». «Не так», — возразил он, — «больше всех тебе нравится Дейзи. Уже нет». «Вскоре это будет правда, я сделаю ее правдой, я вырву Дейзи из сердца, если понадобится, и заполню оставшуюся после нее дыру бумажными цветами». «И потом», — добавила я тоже никогда не нравилась тебе больше всех». «О, я тебя люблю», — с сожалением откликнулся Ник, и мои пальцы сжались на его рубашке. «Просто у моей любви есть пределы». Засмеявшись, я потянулась к его шаткой тумбочке, где лежал перочинный нож, доведенный до невероятной остроты за бесчисленные бессонные ночи неспешного затачивания. Дыхание Ника стало тихим и медленным, настолько медленным, будто он вообще перестал дышать, и его веки, затрепетав, опустились, едва я сделала длинный разрез от основания его шеи до живота. «Обидно, что такие ресницы достались парню», — подумала я, — как когда-то давным-давно, в начале этого лета, и его ладони легко опустились мне на бедра, пальцы слегка подрагивали в сухом бумажном ритме. Он открылся, как песня, и мне пришло в голову, что это мой особый талант, это польстило мне, хотя странно было испытать удовольствие в такой день. Его сердце я извлекла настолько легко, что сразу поняла, почему он обращался с ним так вольно. Его прабабушка из сентиментальных соображений вырезала его из карты Миннесоты и старательно приклеила к фотографии клана Каррой. Двум десяткам лютеран со строгими лицами, снятым на каком-то церковном пикнике. Я всматривалась в снимок, щурясь в неярком свете лампы Ника, пока, кажется, не разглядела сбоку саму прародительницу с волосами светлыми, как кора серебристого тополя, и со строгим выражением на брюзгливом лице. Это лицо я обвела пальцем, чувствуя странное душевное родство с его обладательницей. По крайней мере, ей хватило смелости выбрать фотографию, на которой была и она сама, вместо того, чтобы полностью уничтожить память о себе. Перевернув сердце, я увидела страницу из ельского ежегодника Ника, возможно, приклеенную для того, чтобы придать ему больше стойкости и силы, а может, личных свойств характера. На эту страницу был помещен снимок футбольной команды Йеля, и среди одинаково серьезных мужчин с волевыми лицами я разглядела Тома. Как все смешалось. Снимок был сплошь исписан мягким карандашом. Прямо на нем были крупные и грубо написаны имена, причем явно без понимания, что это означает. Крупнее всего были написаны фамилия Гэтсби, не Джей, а Гэтсби, и еще несколько мужских имен, нацарапанных более торопливо, тех самых, которых Ник, видимо, знал по военным временам. Я растрогалась, увидев, что мое имя написали аккуратно, тщательно придавая буквам форму. Он сам вписал его, намеренно и, возможно, более целеустремленно, с большей мерой долга и страха, чем остальные. Но я не винила его за это, имя сохранилось. «Несчастная любовь», — выговорила я, глядя на него. Он повернул голову на бок, слегка приоткрыв губы, и был прелестен. Я всегда так считала. Я свернула его сердце и сунула к себе в сумочку. А из сумочки вынула еженедельник, с помощью которого я заглядывала в будущее не далее, чем на 2 недели. Перочинным ножом я вырезала на одной из страниц хорошенькое сердечко, совсем как те валентинки, которые я отказывалась вырезать в школьные годы. Я полюбовалась им, подумала, не исписать ли его своим именем сплошь, чтобы больше не поместилось ни одно, но не стала. Вместо этого я оставила с краю поцелуй накрашенными губами, не желая, чтобы меня забыли, и вложила сердце обратно в грудь Ника. Минуту спустя он уснул. По-настоящему я слезла с него, запечатлев еще один поцелуй на его лбу. Обувшись, я нашла ключи от его машины на том гвозде, куда он всегда вешал их. Пока я оглядывалась, чтобы в последний раз посмотреть на его дом, послышался щелчок закрывшегося замка. Дождь прошел, только небо все еще наливалось свинцовой серостью. Я запретила себе смотреть в сторону залива и дома на другом берегу, где Дейзи ждала, когда ее упакуют, как дорогой фарфор и изящную мебель. На машине Ника я покатила на запад, к городу. Солнце закатилось далеко за край мира. Вышедшие тени были длиннее и резче, чем летом. Я пожалела, что у меня не осталось хотя бы пары глотков демоника, чтобы ускорить события, хотя, с другой стороны, лето уже кончилось, кое-что должно начать даваться легче. В Уиллетс-Пойнте я остановилась и купила в местном магазине шоколадный батончик, и пока шла по краю шоссе, жадно съела его, потому что с самого утра у меня во рту не было ни крошки. Следы шин, купе были еще различимы, хоть и с трудом, но потом стемнело, и они совсем исчезли. Долго ждать мне не пришлось. Только что я была одна на раскисшей травянистой обочине, и вдруг из кювета рядом поднялась Миртл Уилсон. Ее бледное лицо выглядело безупречно. Волосы сияли, как красный сигнал светофора. Маленькие ступни были босыми. И если она не покинет эти места, то пробудет призраком Уиллетс-Пойнта на протяжении жизни целого поколения, а то и дольше. Я уезжала и не могла понять, зачем ей понадобилось остаться. Она метнулась ко мне со зловещим блеском в глазах, но я решительно покачала головой. «Тебе нужны Дейзи и Том, кто-нибудь из них», — твердо заявила я, заметив, что говорю, как тетушка Джастина. «Они уезжают в Барселону, можешь там и встретиться с ними». Она смотрела на меня стеклянными глазами, бледная и мертвая. Я пошарила в сумочке и опасливо протянула ей 20-долларовую купюру. Немного, но для начала ей хватит. Уезжая, я видела в зеркало заднего вида, как она глазеет на приближающийся транспорт и выставляет большой палец, прося подвести ее. Когда город надвинулся на меня, и его шум и грубое равнодушие обрели форму, вдруг обрушилось осознание, что я скоро покину его, впервые в жизни, понятия не имея, вернусь ли обратно. Эта мысль стала подобно хлопку по груди широкой ладонью, но боль, вызванная ею, оказалась почти уютной. С ней можно мириться до тех пор, пока я не сумею избавиться от нее раз и навсегда. Сначала в Шанхай, думала я, ведь меня как-никак пригласили, а потом во Вьетнам. Эта поездка, как я знала заранее, будет полна неловких пауз, жутких унижений и множества мест, где я могу быть только собой, но я считала, что неплохо перенесу ее. К тому времени, как я углубилась в город, уже совсем стемнело, и я остановилась возле маленькой аптеки, как раз в тот момент, когда продавец, худосочный юноша, уже готовился закрыть ее. Я улыбалась ему и кокетничала, пока он не согласился снова открыться, и я, бродя между полками в поисках товаров для дома, чуть ли не посмеивалась гадая, не одна ли это из аптек Гэтсби, где под прилавком может оказаться что угодно, от демоника до огнестрела и других не менее соблазнительных средств уничтожения. Переплатив за покупки, я вернулась в машину и осторожно развернула их. При свете натриевого уличного фонаря я взяла в руки блестящие и изящные ножницы для вышивания, полюбовалась их формой и остротой, их прелестью, достойной леди, затем пощелкала ими. Я поднесла лезвие к подушечке безымянного пальца левой руки, и прежде чем успела слегка надавить на нее, из пореза выступила темная капля крови. Она была темнее, чем я привыкла видеть, и стекала на ладонь медленно, как патока. Минуту я разглядывала ее, потом лизнула, ощутила привкус меди, а сквозь него другой, непривычный и жаркий. Невозможно было сказать наверняка, во сне это происходит или наяву, но я мельком заметила что-то сияющее и серое на периферии зрения. Я стояла на причале Гэтсби, Уэст-Эгги, и, повернувшись, увидела бы зеленый огонек на причале у дома Дейзи, но я смотрела на прекрасный особняк Гэтсби, который не разрушился, подобно всему остальному, к чему прикасался его хозяин. Этот особняк стоял запертый и одинокий, но я уже видела, что он не останется таким навсегда. Небо вращалось над моей головой, солнце сменялось звездами сначала медленно, потом все быстрее. Вырастала трава, проваливалась крыша, люди приходили поглазеть на место страшной трагедии. Какие-то дети швыряли камнями в окна, стайка подростков, девушек с собранными в хвост волосами и парней в рабочих комбинезонах взломали замок, проникли в дом и выбежали оттуда с воплями. Небо вращалось, менялись звезды, западное крыло дома обрушилось. Газон зарос бурьяном, иногда олени и еще какие-то животные, похожие на оленей, пробирались в траве, милые и нежные, как старлетки, когда-то выходившие из дверей особняка. Двое мужчин с неподвижными лицами и длинными руками пришли поглазеть на разбитые окна, простояли на месте, как я на причале, на протяжении 7 оборотов неба, и ушли. Дом загорелся, сгорел. Остались только обугленные стропила и балки и ни единые золотистые искры на черном. Небо вращалось. Кто-то явился скосить траву. Пришли сначала люди измерить участок, потом важного вида женщина в брюках с волосами подрезанными, как по линейке, но в целом не слишком отличающимся от моих. Они мерили, о чем-то спорили, а потом стали вырастать дома. Сначала один, потом два, и еще маленькие, гладкие и странные. Небо остановилось, и далеко в вышине я увидела чуждые звезды. Они двигались, они подмигивали мне, они проносились по небу, как кометы. Под обломками и руинами того, что было раньше, небо оказалось новым, и я потянулась к нему нетерпеливой, жаждущей рукой.